Добрый день, наши дорогие зрители, слушатели. Сегодня, как обычно, наш виртуальный урок. Рядом со мной Саша Козлов. Он будет принимать ваши вопросы, и те из которых он посчитает заслуживают ответа, передаст мне их, и мы будем на них отвечать. Я вас прошу, присылайте побольше вопросов, потому что очень много вопросов я получаю в блоге. И там тяжело мне отвечать, надо много писать, это занимает много времени, здесь намного проще. Так что те нудники, которые там все время выступают в блоге, пускай задают здесь вопросы, пожалуйста. Если вопросы стоящие, мы на них будем отвечать, пожалуйста. А сейчас мы продолжаем нашу тему предисловия книги Зоар, пункт 22. Уже то, что здесь проходим, мы просто уже говорили в других местах, но надо все-таки проходить эту статью от начала до конца, потому что она такая, ну, основополагающая статья. Пишет Баля Сулам здесь так: существует три вида желаний. Желание, пища, секс, кровь, семья. Это кровь, семья, это телесные или животные желания. Они существуют в нас так же, как в животных. Почести, слава, власть – это общественные желания. Эти желания порождаются окружающим обществом. И знания – это человеческие желания. Значит, есть три вида желаний. Значит, снизу первое – это пища, секс, семья, кровь. Это есть и у животных. Второе – это общественное желание, это слава, власть, дальше слава, власть и почести. Ну, это то же самое практически. Это общественное желание, и третье желание – это уже знание. Если пища, секс, кровь, семья, они существуют и у животных, власть и слава тоже отчасти существуют в животных, по крайней мере, власть. Ну, она обычно связана там тоже накоротко с пищей, с сексом, с кровом. То есть это не в таком виде, как у нас власть, как бы отвлеченная чем-то. Человек готов во имя чего-то, во имя власти пожертвовать своими первыми вот этими основными желаниями. Вот. То знание – это уже сугубо человеческое стремление вперед к познанию окружающего мира. И затем следующая уже стадия, которую он здесь не отмечает сейчас, это стремление к сути жизни. То есть ради чего, для чего я существую. Значит, вот таким образом мы разделяем людей по высоте их стремлений, желаний. В любом человеке вот эти три вида желаний, они находятся в определенной пропорции между собой, и этим только отличаются люди. То есть во всех людях есть стремление первого вида, второго вида, третьего вида, но в каждом из них в разных пропорциях. Отчасти они могут подавлять друг друга, отчасти нет. Мы знаем очень многих людей, у которых стремление к знаниям огромное, и одновременно с этим есть у них какое-то дикое наслаждение от секса, пищи или там от власти. То есть они могут не обязательно подавлять друг друга. Именно все вместе существуют в человеке, определяют в общем сущность человека. Но когда человек находится перед решением, чем пожертвовать одним во имя другого, вот тогда только мы и видим, какой из этих ступеней он относится. То есть готов ли он ради власти, славы пожертвовать кровь, семья, секс, пища, или готов ради знания пожертвовать властью, славой и, естественно, более низкими, или если он стремится к сути жизни, то для него все остальное уже только лишь как вспомогательные элементы существования и совершенно для него не представляют какого-то личного, своего частного, телесного интереса. То есть он пользуется, естественно, знаниями для постижения сути жизни, властью и славой может пользоваться каким-то образом. Естественно, что ему необходимы кровь, семья, секс и пища. Но вот эти вот стремления, они в нем тоже находятся только как вспомогательные. Он существует, но ради чего он существует? Ради того, чтобы постичь суть жизни. Поэтому, несмотря на то, что все желания в каждом из нас существуют одновременно, важно, во имя чего существует сам человек. Так вот, когда человек получает точку в сердце и начинает задаваться вопросом о сути жизни, то он приходит в итоге своих поисков, может быть, это не за одну жизнь случается, в течение нескольких круговоротов жизни, он приходит в кабалу. Попадает в группу каббалистов, как в нашем сегодняшнем поколении, тысячи, миллионы это уже видят на себе. И здесь возникает уже у него возможность создать душу. То есть сотворить как бы самому в себе душу. То есть каббала его призывает к тому, что она ему рассказывает, что существует желания эгоистические, которыми мы отталкиваемся друг от друга. И вот эти вот желания, которыми мы отталкиваемся друг от друга, это и есть наше эго. Эго – это не то, что я желаю сам по себе. Кровь, семья, секс, пища, слава, власть, знания, даже суть жизни – это все не эго. Эго – это то, что отталкивает меня от остальных. То, что я желаю относиться к остальным только для того, чтобы использовать их ради себя, во вред другому человеку. Даже если это не во вред другому человеку, это еще не эго. Эго – это когда вот мне хочется, чтобы мне было лучше за счет других. Именно таким образом. И поэтому получается, что эго наше, на самом деле наш эгоизм, он возникает в нас только тогда, когда мы приходим в каббалистическую группу. Вот эта вот каббалистическая группа. И в ней начинаем работать на связи между собой, со своими товарищами. Как нас призывает к этому каббала. Потому что если мы соединимся все вместе, тогда мы придем к подобию Творцу. Тогда вот это наше объединение станет подобным Творцу. И Творец тогда ощутится в нас по закону подобия. Для этого нам надо собраться между собой в соединении таком, которое называется или поручительство. Поручительство. Или даже любовь. Как только мы начинаем стремиться к этому, мы начинаем чувствовать свой эгоизм, настоящий эгоизм, насколько меня рвет и толкает от всех остальных. Насколько я их ненавижу, насколько я не в состоянии соединиться с ними. Просто так поехать на рыбалку, пойти посмотреть футбол, там погулять, сделать какой-то такой мальчишечник. Все понятно, я могу быть с другими, и все, так сказать, у меня будет прекрасно с ними. Но когда я только начинаю думать о том, как соединиться с ними для того, чтобы подобиться Творцу, тут возникают у меня всякие, сложность. Я начинаю чувствовать, насколько я эгоист. Что делать? Делать нечего. Надо исследовать вот это свое эго. И надо определить его как зло. Относительно чего зло? Что если я не соединюсь с остальными, тогда я никогда не достигну подобие Творцу, тогда я никогда не приподнимусь над нашим миром, я останусь на животном уровне вот в этих трех знаниях своих. Кровь, семья, секс, пища, власть, слава, знания, все. Больше ничего у меня не будет. Только если я соединюсь с другими, я смогу получить общность такую, в которой я определю, что значит свойство Творца, и начну ощущать высший мир. Если я изучаю Каббалу и получаю впечатление от своих товарищей из книг, что достижение этого уровня Творца – это важно, это даже эгоистически важно, потому что это вечность, это гармония, как только я начинаю это все осознавать, тогда я начинаю ощущать, что мой эгоизм – это мое зло. И тогда уже иду вперед. То есть притягиваю, занимаюсь тогда притяжением Ормакив, который производит во мне исправление. И тогда я получаю общее кли, сумму наших желаний, или, можно сказать, душ. И тогда я получаю ощущение Творца. Вот тогда-то у меня и возникает здесь, когда я исправляю свое желание и добавляю его ко всем остальным, вот здесь у меня и возникает душа. Душой называется возникающее в человеке свойство подобия Творцу. Как говорится, душа – это часть Творца свыше. То есть, если у меня возникает свойство подобия, то тогда я и становлюсь обладателем души, вот этого вот свойства. Значит, напишем здесь, на всякий случай, душа – это свойство отдачи и любви. Это не просто я пишу два слова, потому что есть в душе две ступени. Свойство отдачи называется свойство бина, а свойство любви называется свойство кетер. Это два свойства. Свойство отдачи бина и затем свойство любви. Значит, и таким образом она является частью Творца свыше. Вот это, то есть человек, который просто существует в нашем мире, не определив свое зло, не исправив себя относительно товарищей, то, естественно, в нем отсутствует душа. А что значит свойство отдачи, свойство любви? Это свойство отдачи, свойство любви – это мое исправленное эгоистическое свойство. То есть мой эгоизм, он никуда не исчезает. Я его просто исправляю, исправляю его применение. И таким образом он обращается в душу. То есть то, что я определяю между собой, я и товарищи, или группа, и здесь вот я нахожу свой эгоизм, вот здесь вот я нахожу свой эгоизм на связи между нами, на отторжении между мной и ними. Вот этот эгоизм, если я его исправляю, именно на него я прошу, чтобы пришел высший свет и исправил его. Я поднимаю ман, приходит высший свет вниз, он называется мад или ормакив. И тогда мой эгоизм обращается в добро, в устремление вперед. В мере этой силы устремления вперед я начинаю ощущать, он называется уже, эта сила, Ор-Хозер. Я начинаю ощущать в себе Ор-Яшар. Давайте отметим. Сначала у меня возникает эгоизм, это один. Затем я его прошу исправить, это два. Приходит ко мне мат – это три. Вследствие этого возникает у меня Ор-Хозер – четыре к Творцу. И я получаю его постижение – пять. Вот так действует эта система. Итак, души желание получать после облачения в отраженный свет орхузер. То есть желание получать, эгоистическое желание. То есть по-другому я могу изобразить так. И мое эгоистическое желание, бывшее эгоистическое желание, на которое я сделал экран, масах. И таким образом вместе эгоистическое желание стало вместо этого свойства получать свойством отдавать. И теперь с этим свойством отдавать я могу принимать любые раскрытия, наслаждения, и которые ко мне приходят ор-яшар. Я уже отражаю их обратно ор-хузер. Решаю, сколько я могу принять в себя, и получаю внутрь. Таким образом работает душа. Итак, душа – желание получать, эгоистическое вот это бывшее желание получать. После облачения в отраженный свет, получаемый из миров чистой системы обия, обретают намерение ради Творца. Потому что вот этот вот экран, он не изменяет мое желание, он дает мне намерение отдавать. Масах – это намерение. Намерение отдавать. Угу. Но мы говорим это как будто желание отдавать, потому что намерение оно определяет. Облачаясь в тело человека, душа в соответствии с, в тело человека, как она, это имеется в виду в желание человека. Тело называется тело. Это желание. Облачаясь в тело человека, душа в соответствии с величиной своего желания рождает в нем потребность отдачи, которая побуждает мысли о том, как доставить наслаждение Творцу. То есть он уже начинает работать вот с этим своим исправленным сосудом. Поскольку тело, желание получать для себя во всех его проявлениях, ему изначально предопределено быть уничтоженным, то есть в этой форме, в которой эгоистической он существует, он не будет существовать. Поэтому само тело, то есть вот это вот наши желания сегодняшние, они называются смертными и не оставляют ничего после завершения существования, теряя также все свои приобретения. Мы видим это и в нашем мире. Сколько я не наслаждаюсь, где эти наши, наш список? Кровь, семья, секс, пища, власть, слава, знания, все уходит. Как только приобрел, уже теряется ощущение приобретения, исчезает. Так и вся моя жизнь. Поэтому в этих состояниях в наших мы определяем такое существование как временное, как ущербное. А поскольку суть души – желание отдавать, и все ее проявление в приобретении наполнения этим желанием, которое уже существует в вечном состоянии, в первом, в будущем состоянии, в третьем, мы с вами изучали, да? То получается так, что я существую, в общем-то, между прошлым моим состоянием, это первое, и между своим будущим состоянием, это второе. И сам я нахожусь в своем, вот этом состоянии, три. Это мир бесконечности, из которого я вышел. Это мир бесконечности, к которому я должен сам прийти. И это наш мир, этот мир. Как только я... Что значит этот мир? Это все мои желания. Я ощущаю мир в мере своих желаний. Они пропадают, перестаю ощущать. Если я могу от своих желаний оторвать кусочек и сделать их подобными свойству мира бесконечности, вот этому уровню, свойству отдачи, то я как бы беру вот этот свой кусок и переношу его в будущий мир. Затем еще кусок. И переношу его снова в будущий мир. И так далее. То есть я постепенно отрывая от нашего мира куски, как бы переношу это в будущий мир. На самом деле это определяется как подъем или приближение мое к будущему миру. Вот кусочек отдал ему, приблизился, еще приблизился и так далее, исправил себя. В итоге у нас остается только такой кусок, который невозможно исправить. Он называется Лев А-Эвен. Каменное сердце. Лев – это сердце, а Эвен – это камень. Каменное сердце. То есть такие мои желания, которые не в состоянии я исправить. И поэтому они остаются. То есть я все должен поднять, кроме вот этого вот своего такого желания, которое просто не воспринимает исправление высшим светом. Но это желание надо постепенно найти в себе. Это не так просто, потому что все те желания, которые мы сейчас ощутим, это совершенно не то. Лева Эвен – это страшное желание. Это в человеке его в самом... в нормальном, так сказать, в нашем, которого мы знаем, нет. Оно выявляется в каббалисте по мере того, как он поднимается вверх и постепенно начинает ощущать, что же это за его самые низменные желания такие, которые он исправить не в состоянии. Так вот, душа, то есть наша часть вот эта вот, которую мы поднимаем вверх, да, это назову части... души. То есть практически исправленные наши желания, которые уподобляются Творцу, они называются нашей душой. Так вот эти части нашей души мы поднимаем все время вверх, как бы исправляем, и они переходят уже на другую сторону как бы бытия. И мы начинаем ощущать в той мере, в которой мы их переносим, вот за этой мембрана. Это мембрана или махсом. Переход. Как шлагбаум. И вот мы через эту мембрану как бы переносим свои желания, начинаем там их ощущать, и в итоге начинаем ощущать себя существующими в двух мирах. С одной стороны, я существую в каком-то состоянии, которое называется... духовное, свойство отдачи, ощущаю Творца, себя рядом с Ним, подобным Ему. Состояние, подобное Творцу, называется нахождениями в духовных мирах. И еще в неисправных своих желаниях ощущаю себя существующим в этом мире. И вот таким образом нахожусь в обоих мирах до полного исправления. То есть, пока человек полностью себя не исправит, естественно, что в своих неисправных желаниях он будет ощущать себя находящимся в этом нашем мире. Хоть в каком-то своем еще неисправленном маленьком желании. Или вот в этом вот оставшемся Лева Эвен, который исправлению не поддается. И тогда, когда человек исправит все, кроме этого Лева Эвен, и будет оставаться вот на таком минимальном уровне в нашем мире, тогда этот Лева Эвен сам исправляется, исчезает. И человек входит полностью в мир бесконечности. Таким образом, бессмертие души зависит от приобретения, не зависит от приобретенных знаний, а от желания, от приобретения желания отдавать. А знания, которые мы изучаем из науки Каббала и вообще, это все только для того, чтобы помочь нам изменить себя. То есть в Каббале уровень человека считается не по тому количеству знаний, которые он приобрел, которые он может выдать из себя, или просто в нем это существует, а только в соответствии с тем, насколько он поднялся, насколько он себя исправил, сколько из своего вот этого вот эго первоначального он уже перенес в высший мир. далее. Есть у нас вопросы, Саша? Да, вопросы. Нормальные, ну давай. Вас спрашивает Энрике из Малага. Перевод с испанского. А из Чили? Да, да. А почему Творец не дает нам сразу базовые желания, такие наполненные, и это бы не мешало нам думать о более высоком и не отвлекало бы от занятий кабалой? Ну, мы видим это из нашего мира. Почему человек не рождается большим? Вот рождается таким маленьким, и все животные, все растения, все рождаются маленькими. И начиная с этого уровня, начинают из точки, из капли, начинают зарождаться и развиваться. Причина этому в том, что мы не должны быть хорошими со стороны Творца, а мы должны создать сами себя. Мы должны взять все свои, изучить все свои свойства и изменить их под воздействием сближения с Творцом. То есть, когда я могу в себе вроде бы существовать нормально, но я предпочитаю быть в отдаче, потому что я хочу быть подобным, близким ему. Здесь существует целая система по-настоящему духовного возвышения, обретения новых ценностей, новых принципов, которые человек должен сам себе пройти. Если он их получит изначально, ничего из этого не получится. Он не будет таким, как он должен быть, самостоятельным, равным Творцу. Ведь если бы Творец его создал таким уже заранее, это была бы просто машина, это была бы игрушка, это не было бы нечто самостоятельно существующее. Поэтому мы идем к Творцу с абсолютно противоположного состояния. Дальше. Дальше спрашивает Ерганат из Казахстана. Когда человек занимается кабалой, работает духовно и поднимается, меняется ли качество его земных желаний, вообще эти желания? Я бы не сказал, что намного. Помнишь этого парня, да? Да, конечно. Он был на нескольких конгрессах, был у нас здесь. Нет, особенно не меняется. То есть человек также ощущает стремление к пище, к отдыху, к сексу, к семье, к знаниям, к власти, к славе, даже в еще большем виде или в различных других проявлениях. Но, конечно, устремление его к отдаче, к группе, к постижению высшего накладывает определенный как тот отпечаток какой-то, определенную форму и на его земные стремления. Но все равно они существуют, они не удаляются, человек не может их подавить. Эти земные устремления, они проходят просто трансформацию такую определенную вместе с духовными. Но об этом думать не надо, это не наша забота. Мы существуем в этой системе. И поэтому в той, в той мере, в которой мы себя исправляем, они будут меняться, ну и пусть меняются. У меня должно быть только единственное волнение. Каким образом привязать себя к цели творения и только в этом направлении устремляться. А все остальные мои всевозможные случаи, мысли, желания ощущать как двигающие меня вперед отрицательные или положительные явления, помехи. И они не могут быть плохими, они все необходимы. Они все возникают из меня. Ничего не приходит ко мне извне. Это нам кажется, что кто-то там на меня, кто-то против, кто-то еще что-то. Жена, семья, дети, работа, здоровье, все что угодно. Это все неверно. Это все только я. Никого больше в мире нет. Я и Творец. И все, что мне кажется посторонним, это мне кажется посторонним, потому что во мне так разбита моя цельность, которую я должен собрать. Я должен собрать так, что все человечество, весь мир, все это во мне. И против меня только Творец. А как я это соберу? Любовью, отдачей, непониманием всего, что это все мое, что это все я. Ради меня. И поэтому, когда возникают во мне всевозможные свойства, всевозможные не во мне, а как кажется мне снаружи, я должен принять это как, что это во мне. И поэтому, если кто-то на меня ругается, что-то происходит, это все не они. Это все я, мои свойства, только кажущиеся мне вне меня. Если бы они были во мне, я бы по-другому к ним относился. А так, поскольку они кажутся вне меня, я отношусь к ним, вы знаете как, сразу же с критикой. Так вот, человек должен над этой критикой подняться, связать себя с остальными так, как на самом деле, будто это его внутренние свойства. И тогда сразу же он обнаружит, что они действительно внутри него находятся. И таким образом мы придем к правильному восприятию мироздания, что все, весь мир, все это находится внутри меня, а не снаружи. Дальше. Роберто из Италии, из Рима, спрашивает вас. Ну, он пишет, что он новичок. На Берлинском конгрессе нам читали короткие каббалистические отрывки перед каждым действием. Объясните, для чего это делают, почему это важно? Понимаете, я об этом говорил, в последнее время говорю много. Существует вот этот вот мой эгоизм, я. И существует мир бесконечности. А это я с моим эгоизмом. Мне надо себя поднять и встроиться в этот мир бесконечности один к одному. Занять его место. Как я могу это сделать? У меня внутри меня никаких свойств для этого нет. Никаких средств для этого нет. Я, допустим, мир, если я его воспринимаю снаружи, со всем, что есть в нем, это все на самом деле внутри меня. Нет ничего, чтобы находилось вне меня, кроме как вот этот мир бесконечности или Творец. Поэтому, если я хочу подняться до его уровня, мне надо обязательно получить оттуда силу исправления. Оттуда получить силу исправления, которая бы меня исправила. Поэтому все мое устремление, внимание, фокус весь мой только на то, чтобы притянуть на себя эту силу. Вызвать ее оттуда. То есть, как ее вызвать? Вызвать в себе стремление. Вызвать в себе стремление к исправлению. Стремление к исправлению. Это нам надо сделать. И тогда придет оттуда свет, Ор-Макив, который будет меня исправлять. Так вот, когда это приходит? Какая у меня связь есть? Как я могу направить себя на этот мир? Что я могу сделать? А очень просто. Только во время учебы. Стремление к исправлению во время учебы. Поэтому для того, чтобы настроиться перед учебой, чтобы получить этот свет исправления, который бы меня исправил, который бы меня поднял бы наверх, это одно и то же исправление или подъем. Для этого мне надо заниматься только с этой мыслью. Читать, слушать только с этой мыслью, не ради знаний, а ради исправления себя, своей сути, своего животного этого эгоизма, своей этой ненависти к другим. Для этого мы читаем особые кусочки такие из сочинений всяких разных каббалистов, которые могут нас направить, вдохновить вкратце, так четко, жестко, конкретно, просто указать нам перестать мельчишиться, а какую именно важность дать нужной цели. И тогда я полностью всю свою эту работу во время учебы, все свое стремление, все свои старания прикладываю только к тому, чтобы ждать, когда произойдет во мне это изменение. Просто вот жадно ждать. Ну, еще вопросик, потом продолжим. Да? Наш слушатель из Вашингтона, Соединенные Штаты, спрашивает: должны ли каббалисты или ученики каббалистов которые не могут никак ужиться вместе, все-таки преодолеть свой эгоизм, который их разделяет, и сделать это? Или это не обязательно? Если у них одинаковые методики, я не знаю, о ком он говорит, есть многие люди, которые считают себя каббалистами, есть многие люди, которые считают себя учениками каббалистов. Я не знаю, как сказать это вам. И на самом деле и в Израиле, и в мире есть много выдающих себя за каббалистов. Поэтому, я не знаю, но люди, которые занимаются у одного учителя, занимаются по одной методике, если между ними какие-то происходят все-таки недомолвки, какие-то взаимные оттолкновения, это неверно. Они должны себя, обязательно должны себя привести в состояние связи. Постепенно. Но они должны это сделать. Иначе это вредит их духовному подъему. Что-то хорошее еще есть? Много вопросов. Ну, может, немножко продолжим. Ну, давайте продолжим. Пункт 25. Ответ на исследование 5. Если желание настолько испорчено, что пока оно не разложится, душа не может войти в него, зачем воскрешать мертвых со всеми этими изъянами? То есть вопрос он такой. Сказано в Библии и у пророков, и вообще во многих книгах, что в конце дней человечество, мощи, кости, они появятся из-под земли, восстанут скелеты. Знаете, есть такие даже картинки этих средневековых всевозможных христианских художников, которые это так изображали, воскрешение мертвых. И они затем, эти мертвые тела, оживут. Появятся на них жилы, мясо, и они оживут, эти тела, в полном, в таком виде, как существует сейчас вот перед нами. И продолжится их жизнь, существование снова в нашем мире. Это взято практически из каббалы. Только объясняется нам внутренний смысл, истинный смысл на уровне нашего мира, который совершенно каббала не объясняет и к которому она совершенно не относится. Имеется в виду, что этот эгоизм, который мы исправляем, он в процессе исправления проходит два этапа. То есть мы развиваем этот эгоизм, наш огромный и большой, и достигаем уровня, когда мы называемся злодей, как бы, законченный злодей. Настолько мы в себе его осознаем под влиянием света, который нисходит к нам и показывает нам разницу между светом плюс и между нашим эгоизмом минус. Когда человек достигает такого свойства, он пытается вырваться из него и в итоге вырывается. Он проходит вот этот махсом. И за махсовым он начинает себя исправлять. Исправление состоит из двух этапов. Один этап, когда вот этот эгоизм, он делает его равным нулю. Не использует его совершенно. Устремляет его к нулю. Такая работа над эгоизмом называется свойством бины. Когда он идет только на отдачу, то есть он ничего не хочет. Это подобно, как он делает цимцум. Цимцум алеф на все свои эгоистические желания. При этом, когда он заканчивает всю вот эту вот свою работу, вот этот вот свой эгоизм от нуля до 100%, который он здесь раскрыл в себе, от нуля и до 100%, он отказался от него, это считается, как будто он его убил, как будто он его умертвил, он с ним не работает, с этим эгоизмом. И поэтому такое состояние называется умертвлением эгоизма, смертью его. И вот здесь происходит его смерть. Это называется смерть тела, эгоистического. А далее происходит следующий этап, когда он поднимает это тело, начинает вместе с ним работать со своими эгоистическими желаниями на отдачу. И вот здесь происходит воскрешение мертвых. Воскресение или воскрешение, не знаю как. Воскрешение. Шение, да? Шин. Воскрешение мертвых. Мертвых. Тел. А в скобках я пишу желаний, чтобы вы это хорошо запомнили. Это можно обрисовать по-другому. Как будто вот здесь вот у него существует этот большой эгоизм, и он над нем поднялся, вот это его эго, поднялся над ним, как на горе Синай. Синай – это от слова ненависть, взаимная ненависть или эгоизм. Поднялся на нем, а здесь он его переворачивает, этот эгоизм, и работает с ним, получая в него свет. Здесь он фактически выталкивал его из себя, а здесь он получает в него. Вот это вот, вот эти вот состояния называются умертвлением тела, а затем воскрешением мертвых тел. Так вот, для чего оно должно подняться, для чего оно должно возродиться, это мертвое тело? Вот здесь я вам объяснил, что пишет об этом Бааль ха-Сулам. Замысел творения заключается в наслаждении творений. Он предопределяет создание в душах огромного желания получить это наслаждение. Изучая это огромное желание является единственным новым творением, ведь само наслаждение исходит от Творца. Огромное желание получить наслаждение взращивается в этом мире под воздействием системы нечистых сил, нечистых миров. Изучая Каббалу по мере исправления, человек исправляет его и переходит к получению от системы чистых миров. Мы с вами уже рисовали такую схемку тоже. Мы рисовали о том, что мы существуем между двумя системами. Между системой Брия, Ицера, Асия, нечистых миров, отрицательных, эгоистических сил, и системой Брия, Ицера, Асия, чистых, положительных. И вот эти две системы на нас воздействуют. К нашим услугам. А мы должны взять максимально от правой линии плюс сила исправления, положительную силу отдачу. И в соответствии с тем, сколько мы в состоянии взять, потому что мы же все-таки эгоисты, в соответствии с этим, и не более этого, взять силу получения. Получать. И соединить их между собой так, чтобы сила получать была у нас вот здесь внутри, а отдача была бы у нас как экран. И тогда бы у нас было получение ради отдачи. Вот так мы с вами и продвигаемся вперед. То есть всегда, всегда, каждый раз мы должны взвешивать в себе эти силы. Потому предназначение тела умереть, быть погребленным, сгнить, то есть полностью избавиться от любого прошлого эгоистического желания, эгоистического применения желаний. Желания свои сами я уничтожить не могу. Они вот здесь у меня все находятся. Я не могу уничтожить свои желания. Я могу только поставить экран и сказать, я их в себе не принимаю, сделать цимцум алиф. Я отражаю все наслаждения, которые ко мне приходят. Я не хочу работать с этими желаниями. Отталкиваю их от себя. И только после того, как я их все-все-все оттолкнул, на всех их уровнях, эти желания существуют на уровне 0, 1, 2, 3 и 4. Всего 5 уровней желаний. Оттолкнул. Это значит полностью-полностью все мое тело, оно умерло. Я не использую эти желания. После этого я начинаю его использовать ради отдачи. И в этом заключается смысл создания в нас огромного эгоистического желания. И причем мы должны всю эту систему, естественно, настроить и пройти. Есть вопросы? Да, много вопросов. Спрашивает Никита из Москвы. Чем отличается поручительство от любви? А я сказал, поручительство от любви отличается тем, что поручительство, я согласен сойти со всеми в общий договор, что мы должны поддерживать друг друга ради того, чтобы сближаться с Творцом. То есть поручительство – это не любовь, это не отдача себя другим. Поручительство – это мы совместно создаем с вами, как совместное предприятие. Соглашаемся, что мы обязаны быть, ну, как братья, все вместе. Но все вместе, а не то, что я себя просто отдаю всем остальным. Это первая ступень. А затем уже идет вторая. Есть несколько вопросов от разных людей из разных стран. Когда вы говорите о соединении между собой, об объединении, обязательно ли для этого физический уровень? То есть обязательно ли присутствие в группе? Обязательно ли нам быть вместе? Из Англии спрашивают, из Соединенных Штатов, из разных... Быть вместе физически, может быть, не обязательно. Это зависит от обстоятельств, в которых находится человек. Если у него есть возможность... Если у него есть возможность быть вместе с остальными, то желательно быть вместе в группе. Если нет этой возможности, значит, его пока ставят в такое обстоятельство, что он должен быть в виртуальной связи, но он должен все равно максимально пытаться быть связанным с остальными. Для того, чтобы его вдохновляли, для того, чтобы его обязывали, он должен брать на себя какие-то заботы, какие-то обязанности относительно общей мировой группы. И так, таким образом двигаться вперед. Виктор из Молдавии спрашивает, можно ли определить понятие, определять как бы какое-то отношение, так же как в группе, к людям, не являющимся каббалистами и не занимающимся каббалой? Ни в коем случае, ни к кому, чтобы никто об этом даже не знал, чем вы занимаетесь. Никто не должен знать, какие у вас мысли в голове крутятся относительно вашего собственного духовного развития. Нельзя этого делать. Не рассказывайте об этом никому. Не кичитесь и не гордитесь. Это вам только во вред. Никому не рассказывайте. Если просто вы увидите человека, что, ну да, стоит, может быть, чтобы он тоже занялся, наверное, его это может заинтересовать. Дайте ему книжку, дайте ему газету. Сами не разговаривайте с ним. Это уведет вас в сторону. Вы начнете при этом терять. Только если вы организуете систему занятий, если вы серьезно распространяете что-то, тогда. Но просто так не рассказывайте. Дома не надо об этом говорить особенно. На работе ни в коем случае не говорить на работе. Иначе все ваши недостатки они начнут приписывать кабале. Не надо этого делать. Вы должны думать только о том, как... соединяться с теми людьми, которые находятся в нашей мировой группе, и от других отключаться только ради распространения, и то абсолютно так индифферентно вести себя. У нас ребята, когда выходят на раздачу книг или газет, и если у них спрашивают, ну чего вы там занимаетесь, что такое, они говорят, мы ничего не занимаемся, мы работаем на зарплату, это наша работа. Мы за это деньги получаем, за раздачу газет, допустим. И все, и к ним нет никакой претензии. И к ним относятся нормально. Не как к тем, которые хотят насиловать кого-то, которые хотят чего-то, кого-то там агитировать. Самое лучшее, если вы таким образом будете представляться. Это и для вашей пользы, и для пользы тех людей, которые в таком случае от вас возьмут что-то. То есть вы не будете показывать, что вы заинтересованы в этом, что вы ему что-то хотите всунуть. Да. Феликс из Москвы спрашивает вас. Уважаемый Раф, есть ли разница в ощущении и какая это разница в ощущении Творца у каббалиста и другого человека? А у другого человека нет ощущения Творца. Ощущение Творца – это ощущение свойства отдачи, которое может прийти только в изучении каббалы, которая должна изучаться по определенным законам, условиям. Если при изучении человек желает, чтобы пришел свет, который бы его исправил, то есть он оценивает свое состояние как зло. Он желает подняться. Подняться – это значит обрести свойство отдачи. Тогда это это ощущение Творца он начинает постепенно обретать. И вот это обретение свойства Творца, оно никоим образом не может быть передано другому, объяснено другому. Оно не может возникнуть ни в ком, кто бы не исправил бы себя лично и только лишь с помощью этой методики. А методика, она простая. Ведь что нам объясняют каббалисты? Они нам объясняют устройство души, устройство духовного мира, возможности подъема. И поэтому получается, что вот эти книги, которые говорят нам только об этом, о нашем мире ничего не говорят. Все нормально, не крути, не крути, все нормально. Не надо ничего. То все эти каббалисты, они ну, только таким образом постигают этот высший мир. Так что не стремитесь никаким образом по-другому сравнить себя с чем-то или с кем-то. Лучше всего, поэтому я вам говорю, молчать. Только раздавать литературу, пытаться показать людям, где находятся сведения, и не более того. А организовывать занятия уже совсем по нашему принципу, когда уже люди приходят, заинтересованные, после того, как они как-то познакомились, и уже организуется группа. Давайте пройдем дальше немножко еще. Пункт 26. Он говорит здесь о этих состояниях, которые определяют один другого. Это вот это состояние 1, когда мы находимся в состоянии в мире бесконечности. Состояние 2, когда мы находимся в неисправном состоянии. И состояние 3, к которому мы должны прийти. Так он говорит, состояние 1 предопределяет состояние 3. Следовательно, обязывает и воскрешение мертвых тел огромного желания получать. То есть, состояние 1, поскольку оно существует благодаря тому, что в будущем, но наяву уже в первом состоянии существует третье, значит, эти огромные желания, которые созданы из первого состояния во втором, они должны обязательно сохраниться, иначе не появится этого третьего состояния. Значит, тело умирает, желание, и, разложившись в состоянии 2, обязано воскреснуть. Все эти желания обязаны заново воспрянуть к своей реализации. Во всей своей величине желание получать со всеми бывшими в нем изъянами. Тогда начинается работа по его исправлению и преображению в желание отдавать ради Творца. Это то, что мы с вами здесь рисовали. Где там эта картинка? Вот. Что сначала происходит вот здесь вот. Пусть только мы оцениваем наше желание как эгоистическое, вот это вот смерть тела. Мы его умертвляем, а здесь мы его воскрешаем. И от этого мы выигрываем вдвойне. Почему мы проходим вот эти все этапы, вот это вот полное исправление? Почему мы проходим такой путь? Потому что мы выигрываем вдвойне. Что значит вдвойне? Возникает желание, способное получить все блага, заключенные в замысле творения, потому что здесь я нахожусь один, а в итоге своего исправления соединяюсь со всеми, и вопреки своему эгоизму, работая над ним, соединяюсь со всеми. То есть мой эгоизм остается, я приподнимаюсь над ними, над своими эгоистическими желаниями, и они мне дают эту мощь, когда я против них начинаю соединяться с другими. То есть это их отторжение вызывает во мне огромную силу новую. Преодолевая их, я именно могу над ними строить свои связи с другими. То есть если между нами существовало отторжение, ненависть, то теперь над этой ненавистью я строю, наоборот, связь, любовь. И она получается поэтому в той же мере и сильной, в которой раньше была ненависть, отторжение друг от друга. Поэтому тот бывший эгоизм, он сейчас в нас наоборот начинает работать на свою отдачу. Возникает желание, способное получить все блага, заключенные в замысле творения, и получение ради отдачи, оно эквивалентно отдаче, оно ведет к подобию Творцу, слиянию с Ним в состоянии три, и поэтому оно приводит к нас к абсолютному совершенству. И вот мы сейчас с вами находимся на таком этапе своего развития. Первый раз в течение всех наших многочисленных кругооборотов жизни нам дали эту возможность. И теперь это зависит только от нас. Если только мы правильно себя направим на связь между нами, что я во время учебы, во время мыслей своих пытаюсь вызвать на себя свет исправления, который бы меня соединил с другими. И не важно, что я каждый раз ощущаю, что я их ненавижу, что я не могу с ними находиться рядом, что я не могу обниматься, что я не могу их терпеть, что мне лучше одному. Не важно, что я так думаю, и не важно, что я так это ощущаю. Наоборот, это осознание зла. Если я над всем над этим начинаю строить свое стремление, свое желание притянуть свет исправления, чтобы он исправил все-таки меня. Нет другого выхода. Я должен прийти к тому, что я люблю, буду любить других. Чтобы я был в отдаче вместе с ними, в общей системе взаимосвязи с ними. Если я таким образом все-таки устремляюсь вперед, я все-таки желаю этого во время учебы. Я не могу быть еще со своими товарищами. Я еще пытаюсь каким-то образом постоянно от них удрать, каждую секунду. Как-то мне не до этого. Но во время учебы я все-таки хотел бы, чтобы это со мной случилось. Вопреки себе, я понимаю, что это важно, что это надо, чтобы это было. Если я таким образом думаю, значит, я именно над этой ненавистью пытаюсь создать чувство связи и любви. Вот именно так вот, когда мы строим свои отношения между нами, над горой Синай, над горой ненависти, пытаемся соединиться между собой, вот там вот на этой горе ненависти и есть наша связь с Творцом. К этому мы должны стремиться. Поэтому воскрешение мертвых должно произойти перед окончанием исправления, в конце состояния 2, то есть когда мы полностью доходим до третьего состояния. После нейтрализации желания получать мы обретаем желание отдавать, при этом мы поднимаемся на уровне наполнения светов «Нефеш, Руах, Нешама, Хаява, Ехида», то есть вот тут вот мы поднимаемся 5 миров, это 5 уровней света, от маленького до большого, и достигаем таким образом совершенства. Теперь можно оживлять эти желания, получать в нем все наполнение, и так мы приходим к состоянию номер 3, к полному исправлению. Ну, и маленький вопросик еще у нас есть. Да, у нас две женщины из разных стран, Хильда из Мадрида и Вера из Торонто, задают один и тот же вопрос. Что значит практически оттолкнуть собственное желание? Оттолкнуть собственное желание, это его никуда не оттолкнешь. Просто попытаться над ним создать связь между нами. Вот весь мир сегодня приходит ведь к такому состоянию. Вот внизу у нас, между нами существует такое вот сопротивление. Я и ты. Между нами существует вот такое сопротивление. Это наше эго. Взаимное. А мы должны над этим эго произвести работу. Мы хотим сделать именно над ним экран. А экран он работает, включая это эго. Без этого сопротивления между нами мне не на что будет делать экран. Ведь внутри находится желание, а над ним находится экран. И в мере этого желания, допустим, 100 килограммов у меня желания. И тогда у меня и сила отдачи экрана, если я полностью исправил себя, она 100 килограмм. И в соответствии с этим в меня входит 100 килограмм света. Это Ор Макив. А это Ор Яшар. А это 100 килограмм мои желания. Эго. А если у меня будет 1000 килограмм, соответственно, 1000 килограмм света в меня войдет. И он войдет, этот свет, в мои бывшие эгоистические желания. Там, именно там, они воскреснут, эти желания, и станут вечными и совершенными. У меня больше, кроме этих желаний, ничего нет. Намерения я получаю сверху, а желания они всегда мои. И поэтому нельзя их уничтожать. Нельзя ничего, только идти вперед. Удачи вам. До свидания.